А теперь я задавался вопросом, почему именно меня снова засунули в корабельный карцер. Перед тем, как за мной пришли, я смотрел в иллюминатор, откровенно говоря, больше было делать особо нечего, из кубрика меня не выпускали, книг у меня не было, я время от времени пытался делать какие-то физические упражнения, но места было так мало, что получалось это с трудом. И, как бы то ни было, я на сей раз не увидел ни клочка земли, ни других кораблей, ничего, кроме свинцово-серого моря, такого же неба и каких-то морских птиц. В трюме практически ничего не было слышно, но мне показалось, что я услышал донесшийся издалека звук пушечного выстрела. Вспомнился любимый Питер и полуденный гром пушки на Петропавловке. А через несколько минут я услышал взволнованный голос. «Господа офицеры, это трюм. Здесь ничего и никого нет. А мы вот посмотрим. Если тут нет никого, то почему вы так волнуетесь?» Последнее было явно произнесено с русским акцентом, и я закричал по-русски. «Здесь я, здесь!» И повторил этот радостный вопль еще раз после того, как офицеришка попытался их убедить, что им все послышалось. Я обрадовался, что они не додумались оставить у моей каталажки охрану, иначе я мог бы и не дожить до сладостного момента освобождения. Через минуту в мой закуток вошел, зажимая нос от вони, морпех, а еще через минуту нашелся ключ от замка, и вскоре я оказался среди своих. «Кто такой?» — грозно спросил меня человек с погонами лейтенанта. «Филонов Федор Ефремович», — сказал я. «Прошу вас доставить меня к вышестоящему офицеру, желательно гвардейского флотского экипажа, Филонов. А не тот ли ты предатель, которого ищут пожарные, ищет милиция?» Грозно спросил лейтенант, но незаметно для местных мариманов подмигнул мне. И вскоре меня припроводили под конвоем на один из наших кораблей, где, впрочем, сначала отмыли с горячей водой и хозяйственным мылом, уж очень мое амбре резало обоняние, и лишь потом привели под грозные очи контр-адмирала Кольцова. Тот улыбнулся и сказал: «Прямо-таки возвращение блудного попугая. Ну что ж, Федя, рад тебя видеть. Вот только, как я слышал, ты вроде собирался еще остаться в Америке. Было дело, но, как видите, я выиграл незабываемый круиз по Атлантике на борту «Веселой вдовы», — усмехнулся я. «Вот только я не знаю, с какой целью. Сейчас наши люди вдумчиво беседуют с офицерами вдовы, а также с двумя норвежцами, которые почему-то оказались на ее борту. И один из норвежцев сообщил, что во всем виноват не он, а барон Лионель де Ротшильд, который собирался подарить тебя ее величеству королеве Виктории. Она, мол, очень хочет тебя вновь заполучить в свои лапы. Так что мы спасли тебя от немалых неприятностей. Не только в лапы, так мне кажется, мне вдруг вспомнилась похотливая рожа британской королевы и ее пыхтение во время любовных игрищ. Не забывайте, товарищ адмирал, я человек семейный, и мне эта коронованная шалашовка теперь ни к чему. Вот и хорошо. Одного я только не понимаю, сведения о том, что ты находился на борту этого корыта, пришли к нам от другого Ротшильда, от Майера Амшеля, так я понимаю, от него самого. Так, значит, есть на свете и приличные Ротшильды. Если честно, этот Ротшильд лично мне импонирует. Вот, как хотите, так это и понимайте. Так вот, давай поговорим о твоей дальнейшей судьбе. Мы объявим, что взяли предателя и перебежчика Филонова, а сам ты пока что тайно отправишься к законной супруге. Если, конечно, не против. А то законные супруги, знаешь ли, разные бывают. Моя, самая лучшая, — горячо заявил я. Уж поверьте, дай-то бог, чтобы ты то же самое мог сказать через 5, 10, 20 лет, — кивнул Кольцов. А теперь давай отобедаем, чем бог послал, и ты расскажешь нашим ребятам все, что с тобой произошло за время твоей одиссеи. Или хочешь сначала отдохнуть? Дайте мне время хотя бы набросать примерный план повествования, — ответил я, — а то все мои бумаги остались в Нью-Йорке. Хорошо, так и порешим. Думаю, что ты, как Шахерезада, можешь рассказывать о твоих приключениях тысячу и одну ночь. Впрочем, не забывай вовремя прекращать дозволенные речи, ведь не все, что с тобой произошло, следует знать всем. Во многих знаниях многие печали, потому не стоит вгонять своих слушателей в тоску. Договорились, Федя? Так точно, товарищ адмирал, — браво ответил я. Думаю, что рассказ мой будет красочен, как хохламская роспись, и столь же правдоподобен, как воспоминания барона Мюнхгаузена. Ну а по существу я составлю подробное донесение для моего руководства. Молодец, похвалил меня адмирал Кольцов, можешь быть свободен. Твоей жене красавице мы уже сообщили о том, что везем тебя к ней, и ты вскоре сможешь ее обнять. Так что набирайся сил и терпения. 26 мая 1855 года. Станица Чемлыкская. Лабинской оборонительной линии. Кавказского линейного войска. Майор гвардейского флотского экипажа. И офицер по особым поручениям. Министерство иностранных дел. Российской империи. Павел Никитич Филиппов. В армии принято не обсуждать приказы, а их выполнять. Совсем недавно я был с Николаем Шиншиным в Ирегли, где вели задушевные беседы с великим визирем Мустафой Решит Пашой, попутно отбиваясь от подосланных к нам убийц. А сегодня я уже сижу в гостеприимном доме атамана станицы Чемлыкской отставного Исаула Евстафия Скрыплева. Удивительна судьба этого человека. Он родился в семье зажиточного помещика под Бахмутом Екатеринославской губернии и с молодости надел военный мундир. Гардемарин Черноморского флота, унтер-офицер, а потом подпоручик Нашебурского пехотного полка. Такова была его довольно извилистая карьера в русской армии. Все говорили о своенравном и непростом характере молодого офицера. Не поладив со своим батальонным командиром, Скрыплев в 1827 году дезертировал и перешел на сторону персов, с которыми Россия тогда воевала. Как и все русские перебежчики, он был отправлен в батальон богатырей, сформированный Самсоном Макинцевым, еще в 1802 году перешедшим на сторону персов. Этот батальон считался в шахской армии одним из лучших. Скрыплев понравился Самсон хану, так персы звали Макинцева, и он сделал его своим помощником, женив на своей дочери, молочной сестре наследника персидского престола. На Востоке подобное родство весьма ценилось. Поэтому неудивительно, что Аббас Мирза, ставший после смерти отца шахом Персии, велел Скрыплеву сформировать отряд телохранителей, которым он бы полностью доверял. Надо сказать, что британские советники, состоявшие при дворе персидского шаха, всячески пытались оклеветать Скрыплева, обвиняя его в коварных замыслах свергнуть Аббас Мирзу. Но тот не обращал внимания на интриги коварных инглизов. Беглый российский подпоручик скоро стал Сарганьги 74 и доказал свою преданность персидскому престолу, участвуя в сражениях с туркменами и курдами. Нельзя сказать, что все у него было гладко. Несколько раз он по наветам своих высокопоставленных недоброжелателей был разжалован до султана 75 и даже посажен на цепь. Правда, опала длилась недолго, и Скрыплев, вновь став Сарганьги, продолжал верно нести службу в составе персидского войска. В 1838 году, по настоянию императора Николая, русский батальон был расформирован. Всем перебежчикам и дезертирам царь обещал полное прощение и забвение старых грехов. Годы их службы в персидской армии были засчитаны как годы службы в русской армии, так что все желающие тут же получили полную отставку. Те же, кто захотел продолжить службу в русской армии, были зачислены в Кавказское линейное казачье войско или отправлены в линейные батальоны. Скрыплев же получил казачий чин сотника, поучаствовал в стычках с немирными горцами, а потом по болезни был отправлен в отставку с чином Исаула и назначен атаманом станицы Чемлыкской. Старый воин почти потерял зрение, сказалась дурная привычка персов сурьмить брови и ресницы. Но, несмотря на болезни, он оставался для своих бывших подчиненных беспрекословным авторитетом. Для персидских казаков было достаточно услышать: «Пожалуюсь Сарганьгу», как возмутитель спокойствия тут же поджимал хвост и начинал вести себя примерно. Узнав, что я прибыл к нему с письмом, подписанным самим царем, Евстафий Васильевич сразу же смекнул, что по пустякам посланцы государя-императора не будут ездить по казачьим станицам, и тут же изъявил готовность помочь самодержцу всем, чем он сможет. Но перед этим он велел своей супруге как следует угостить гостя. Помня о том, что за долгую жизнь в Персии Скрыплев привык к восточной кухне, я вздрогнул, представив, что сейчас появится на столе. Но Мария Самсоновна оказалась женщиной умной, и ничего экстравагантного, вроде бараньих котлет, пожаренных на касторовом масле, она мне не предложила. Когда же я отдал должное кулинарному искусству хозяйки, Скрыплев попросил посторонних удалиться из комнаты и прямо спросил у меня о цели моего приезда в его станицу. «Наверное, опять эти чертовы англичане готовят нам какую-то каверзу», — поинтересовался он. «Вы, господин майор, не думайте, что, сидя здесь, я ничего не ведаю о делах, которые творятся в мире. Ко мне нет-нет да заглядывают мои старые знакомые из Персии. Ведь все же я там был не последним человеком при дворе шаха. О делах в Персии мы достаточно осведомлены, ответил я. Нас сейчас больше интересует то, что происходит в Индии. Думаю, что ваши знакомые рассказывали вам о возмущении против англичан, которое зреет в деле и прилегающих к нему землях. Скриплив какое-то время сидел неподвижно, что-то беззвучно шепча себе под нос. Потом он повернул ко мне свое лицо и сказал: «Вы правы, мои знакомые говорили мне о возмущении, которое вскоре может охватить сипайские полки в Индии. Но этот разговор непростой и долгий. У вас, господин майор, найдется время меня выслушать». 26 мая 1855 года. Станица Чимлыкская, Лабинской оборонительной линии, Кавказского линейного войска, майор гвардейского флотского экипажа и офицер по особым поручениям, Министерства иностранных дел Российской империи, Павел Никитич Филиппов. Скриплив, кряхтя, развалился на низкой оттаманке, накрытой цветным персидским ковром. «Господин майор», — сказал он, — «вы уж простите старика за то, что я с вами так разговариваю. Старческие хвори мучают, да и былые раны болят. К тому же годочков мне уже немало, а разговор, как я понял, у нас с вами будет долгим». Я постарался успокоить отставного Исаула, заявив, что излишними амбициями не страдаю и испытываю лишь уважение к заслугам своего собеседника. «Ну, если так», — улыбнулся Скриплив, — «тогда я вам вот что скажу. Не надо нашему войску соваться в Индию и в Афганистан. Народец там живет такой, что с ним трудно будет поладить миром. Уж на что англичане сильны были своей армией, но их крепко побили в Афганистане, да так, что немногим удалось оттуда унести ноги. И с индийскими людьми им тоже придется вскоре воевать. И не только потому, что англичане побили тамошние войска и захватили власть. Там совсем другое. Индия – страна, в которой живут сотни народов, отличающихся друг от друга по языку и вере. А вера у них чудная, богов много. А сами люди индийские не считают себя ровней друг другу. И не потому, что кто-то из них богатый, а кто-то нищий. Порой садху, так называют у них тех, кто, не имея за душой ни копейки, а из одежды, лишь тряпочку, которой прикрывает срам, уважаем народом больше, чем купец, у которого от серебра и золота ломятся сундуки. Там люди от рождения делятся на варны, а те, в свою очередь, на джати. Вы, господин майор, наверное, знаете, что означают эти слова, потому я не буду вам подробно пересказывать, что и как. Я сказал Скрипливу, что знаком с делением индусов на группы по рождению и знаю, кто такие брахманы, а кто такие шудры. Так вот, продолжил мой собеседник, в Индии англичан ненавидят все, и раджи, которых они унижают, считая дикими и неспособными управлять своими уделами без совета британца-наблюдателя. А с простым народом англичане вообще обращаются, как с быдлом. Обобранные до нитки индийские мужики мрут с голоду целыми деревнями. Уж на что они терпеливые, но похоже, что скоро и у них терпение кончится. Скриплив вздохнул и покачал головой. Видимо, что-то всколыхнулось у него в душе, какие-то личные воспоминания или что другое. Я тактично помолчал немного, дав отставному Исаулу справиться со своими чувствами. До меня дошли слухи, продолжил свой рассказ Скриплив, что в бомбейской армии британской Ост-Индской компании готовится заговор против британских командиров. Сипаи, солдаты этой армии, должны в нужный момент восстать, убить своих офицеров, после чего объявить всему народу, что власти британцев в Индии пришел конец. А чья власть для них будет считаться законной? Спросил я. Как я слышал, сипаи хотят вернуть на трон в деле последнего великого могола, Бахадур-шаха. Правда, он уже старик, ему под 80, но у него есть сыновья, которые могли бы наследовать трон отца. Я тяжело вздохнул. В нашей истории восставшие сипаи в самом деле провозгласили верховным правителем Бахадур-шаха. После же поражения восстания три сына последнего великого могола были застрелены британским майором Ходсоном, и это несмотря на то, что тот дал слово офицера не причинять им зла. Майор не побрезговал обобрать тела убитых принцев, сняв с них драгоценные кольца и браслеты. Убит был и внук Бахадур-шаха, а сам он сослан в Рангун, где вскоре и умер. «А как обстоят дела в Калькуттской и Мадрасской армии Хост-Индской компании?» – спросил я. «Об этом я не знаю», – покачал головой Скриплив. «Думаю, что они вряд ли присоединятся к восставшим из бомбейской армии. Там много сикхов и гуркхов, которые не любят индусов и мусульман. Вполне возможно, что они останутся верны британцам. И все же, Евстафий Васильевич, не сведете ли вы меня с вашими знакомыми, которые помогли бы нам разобраться в том, что в самое ближайшее время может произойти в Индии? Поверьте, это очень для нас важно. Ну, если так, то я вам помогу. Вы ведь, господин майор, никуда не спешите, поживите недельку у меня в станице, а я пошлю кого надо за нужными вам людьми. Думаю, что мы все вместе что-нибудь придумаем. Эх, жаль, что я стал совсем старым и немощным. Скинуть бы мне годков этак 30. Скрыплив вздохнул и с трудом поднялся с оттаманки. Похоже, разговор сильно его утомил. Сейчас, господин майор, я дам указание своим людям, чтобы вас определили на постой в хату, где вам будет уютно и где никто не посмеет покуситься на вашу жизнь. Знаете, у нас тут места неспокойные, и обреки нет-нет, да и появляются в окрестностях станицы. Будьте моим гостем. Мне, старику, приятно, что обо мне помнят в Петербурге. Видно, не зря я прожил свою жизнь. Попрощавшись с отставным Есаулом, я в сопровождении одного из морпехов и казака отправился к дому, в котором мне следовало ждать доверенных лиц Скрыплева. Судя по тому, что тот неплохо разбирался в происходящих в настоящее время делах на Востоке, у него и в самом деле были достаточно серьезные источники информации. Часть 3. Конец прекрасной эпохи. 28 мая 1855 года. Нью-Йорк, резиденция семьи Грилли. Хорас Грилли, главный редактор и хозяин. Нью-Йорк Геральд Трибьюн. Мистер и миссис Домбский, объявила Мэвис, служанка-ирландка, не так давно нанятая Мэри. Хорошая девушка, вот только фамилию друга нашего Теда она произнести так и не смогла, а мы с Мэри уже спешили к прихожей. Я представлял себе Николаса Домбровского более похожим на сэра Теодора, такой же, в общем-то, трагической фигурой, чем-то вроде Владимира Ленского из произведения Александра Пушкина, которое дошло до меня во французском переводе, на английском его книг я ни разу не видел. Но он оказался высоким, атлетически сложенным человеком лет, наверное, 27 или 8, одетым в классический костюм, а потому, как он говорил на английском, стало сразу ясно, что это его родной язык, и что он получил очень неплохое образование на этом языке. Скорее всего, он был родом из среднеатлантических штатов, так обычно именуются штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания. Вот только откуда точно, я понять не мог. Супруга его была очень красивой и весьма симпатичной молодой девушкой, и вскоре Мэри, которая поначалу была недовольна, что у нас в гостях будет южанка, да еще из рабовладельческой семьи, очень быстро оттаяла, и обе дамы быстро нашли общий язык, как и мы с Ником. Очень скоро мы начали называть друг друга по именам, и мне казалось, что мы обедаем со старинными друзьями. Такое со мной редко бывало, обычно я предпочитал держать определенную дистанцию даже с хорошими знакомыми, разве что подобные отношения связывали меня с Теодором. Конечно, политических тем за обедом никто не затрагивал. Мэри долго расспрашивала меня о белорусских женщинах, о нарядах, а, узнав, что наши гости совсем недавно поженились, и об их свадьбе. Но больше всего ей и мне понравилось то, как она, без всякой похвальбы, рассказывала про военные будни и о своем участии в войне с турками. Мэри даже воскликнула в восхищении: «Мибел, ты героиня!» Та лишь ответила, что она ничем особо не рисковала, а вот Ник, тот действительно герой. На что он ответил, что и у его супруги есть честно заслуженные боевые награды, а что касалось его самого, то Мибел не раз и не два его чуть не убила за его художество. «И было за что», — добавил он со смехом. Мэри расспросила его о том, где он родился и где учился, и тот охотно рассказал, что он с Лонг-Айленда, и что учился он в колледже Нью-Джерси. Он работает журналистом. Мибел его из Джорджии, она училась на женских курсах в Саванне, а ныне – студентка медицинского факультета Елагина-Островского университета в русской столице. Когда же Мэри выразила удивление, что женщина, студентка, а еще и медик, Мибел огорошила нас новостью, что в ее университете почти половина студентов – женщины, и что декан медицинского факультета тоже женщина, профессор Синицына. Как водится, после того, как Мэвис убрала со стола последние тарелки, мы разделились, Мэри и Мибел ушли к моей супруге в ее кабинет, а мы с Ником отправились в курительную. К моей радости, мой гость не захотел курить, сам же я давно уже этим не занимаюсь по состоянию здоровья. А вот когда я предложил ему своего лучшего шотландского виски, привезенного мне еще до начала русской блокады Англии, он не отказался. Обыкновенно гости смешивали его с содовой и пили чуть ли не залпом. Но мой гость пил его так, как положено, маленькими глоточками, смакуя каждую каплю. Пока мы наслаждались этим эликсиром богов, как его именовал мой знакомый Натаниэль Бэнкс, я думал, стоит ли мне задавать моему собеседнику вопрос, который меня долго уже волновал, и я наконец решился. «Ник, можно я у тебя кое-что спрошу? Если не хочешь, то можешь не отвечать». «Конечно, Харас». «Ник, я вижу, что ты американец, в отличие от моего друга Тида. Но и у тебя, и у него время от времени проскальзывают фразы, которых никто никогда не употребляет. Да и акцент твой хоть и похож на то, на котором говорят на западе графства Саффолк, но все-таки от него отличается. Я не так плохо знаю Лонг-Айленд, в том числе и графство Саффолк. Места там глухие, каждый человек на виду, и местные жители, как правило, не любят чужаков, даже немцев, не говоря уж об ирландцах. И сложно себе представить, что там человек твоего происхождения, и православный по религии, мог не только родиться, но и вырасти без того, чтобы о нем ходила молва по всей округе. И колледж Нью-Джерси. Конечно, времена, когда там учились лишь пресвитерианцы, прошли, но там до сих пор студенты, сплошь протестанты. И, тем не менее, ты его закончил. Я увидел, что мой новый друг хочет что-то сказать, но я поднял руку и закончил свою мысль. Ник, скажи, ты не из тех новых русских, которые неизвестно откуда появились в Российской империи и помогли им выиграть войну против англичан, французов и турок? Мой визави на секунду задумался, а потом поднял голову, внимательно посмотрел мне в глаза и сказал: «Харас, Тед пишет, что я могу тебе полностью доверять, и Мэри тоже. Так он почти ни о ком больше не говорит, значит, если я вам открою наш секрет, ты никому о нем не расскажешь, кроме Мэри, как я уже сказал». «Даю слово», — сказал я, с грустью подумав про себя, сколько можно было бы об этом написать, но обещания свои я всегда держу. Именно так воспитал меня отец, бедный фермер из штата Нью-Гемпшир далеко на севере. Твоего слова мне достаточно. Да, мой друг, мы с Тедом действительно из этих самых новых русских, хотя в нашем времени это словосочетание означало несколько иное. Предвосхищаю твой следующий вопрос, мы с ним родились в конце 20 века. Когда? В 1990-х, я чуть старше, Тед чуть моложе. И я действительно родился в графстве Саффолк, и учился в Принстонском университете, так переименовали колледж Нью-Джерси в 1896 году. Потом я еще ходил на журналистские курсы в колледж Нью-Скул, что на Манхэттене. Точнее, будет там в мое время. А в Россию, родину моих предков и страну, которую многие потомки эмигрантов считали своей родиной, я попал в качестве журналиста. Такого я никак не ожидал, и, чтобы хоть как-то собраться с мыслями, я налил нам по два пальца хорошего бурбона. Когда же мы его потихоньку допили, я задал самый важный вопрос из тысяч тех, которые крутились у меня на языке. «Ник, расскажи, а что будет дальше с Америкой?» Тот грустно улыбнулся и сказал: «Харас, пойми, история уже пойдет не так, как она шла в нашей истории. Та же Крымская война, то, что англичане именуют Восточной войной, закончилось в нашей истории, в общем, ничьей. Здесь же мы не только разбили англичан, французов и турок, мы перекроили карту проливов и близлежащих земель. Во Франции новый император, а в Англии, будь Виктория поумнее, и там воцарился бы мир с Россией. Так что вполне может быть, что и в Америке все будет по-другому. А что же было в вашей истории?» И Ник мне рассказал. Услышав про ужасы войны между штатами, у нас на севере ее именовали гражданской войной, а на юге войной северной агрессии, про концентрационные лагеря для военнопленных, про вакханалию убийств и уничтожения целых городов на юге, я все больше и больше впадал в черную меланхолию. И когда он рассказал про капитуляцию юга, я робко спросил: «Надеюсь, после этого все было хорошо?» Но Ник криво усмехнулся и рассказал мне про ужасы так называемой реконструкции, и про то, что отменили ее только через 12 лет после окончания войны. А на мой вопрос про негров ответил: «Черное же население получило свободу. Но стало ли им лучше жить? Я, как я тебе уже говорил, противник рабства. Но свобода, она ведь разная бывает. Если живешь впроголодь, не можешь себе позволить врача, если заболеешь, а в старости никто о тебе не позаботится, то такая жизнь тоже далеко не сахар. Причем, По крайней мере, в начале, черные, поддерживаемые северянами, стали терроризировать белых. А если учесть, что выбирать и быть избранными могли лишь негры и саквояжники, так называли северян, переселившихся на юг, чтобы там обогатиться за счет местного населения, то, ну, в общем, ты меня понял. Мне дед говорил, что такое вполне вероятно, но я не знал, что все будет настолько плохо. Неужто никто не выступил за политику примирения? В 1972 году одним из кандидатов в президенты был некто Хорас Грили, который выступал в том числе и за это, восстановление южан в правах и окончание политики реконструкции. Но так получилось, что Мэри заболела и скончалась от воспаления легких, а ты после этого отошел от политики во время кампании и умер от горя через месяц после Мэри, после выборов, но до заседания электоральной комиссии. Кстати, насчет медицины, у нас она намного лучше, чем у вас, и, я надеюсь, мы сможем вас вылечить, если появится такая надобность. Я сидел как громом пораженный, а потом осторожно спросил: «Ник, а ты здесь? Ты приехал для того, чтобы изменить историю? Вообще-то мы собираемся праздновать наше с Мэри бракосочетание в кругу семьи и друзей. Да, вас с Мэри мы тоже хотим пригласить. Наверное, в Чарльстон, туда проще добраться. Знаешь, раньше я никогда не отправился бы на юг, а теперь, если Мэри будет не против, мы бы с удовольствием поехали к вам на празднество. Спасибо за предложение». «Ну вот и хорошо. Да, кстати, мне все время кажется, что ты хотел спросить про судьбу нашего общего друга». «Отвечу сразу, точно я сказать не могу, но, насколько мне известно, его должны вот-вот освободить, если уже не освободили, и он скоро будет дома, слава Господу нашему. Я действительно очень боялся за сэра Теодора и молился Богу каждый вечер за его жизнь. Конечно, все может быть, ведь он попал в руки не очень хороших людей, но в их планах доставить Теда к ее величеству королеве Виктории, так что вреда они ему не причинят, разве что придется ему вновь побыть гостем этой коронованной шлюхи. Он использовал библейское слово «харлот», что в данной ситуации подходило как нельзя лучше. Но даже в таком случае ему придется терпеть некоторые, скажем так, неудобства, но мы рано или поздно его спасем. Это я тебе обещаю. Интересно все-таки, подумал я, что его желает видеть именно ее крючконосое величество, как ее именовал мой бедный друг. А это можно объяснить только тем, что слухи про их близость не лишены основания. Но я знал, что и сам про это не напишу, и не дам никому другому написать, и перевел тему. «Ник, а можно одну просьбу? Для тебя, Харас, все, что в моих силах. Ты знаешь, колонка Теда в Геральд Трибьюн была необыкновенно популярной в нашем городе. Не мог бы ты ее взять на себя? Тебе не обязательно писать то же самое, я тебе полностью доверяю. Расценки у меня такие, и я выдал ему цифры». «Хорошо, сделаю, Харас. Могу и за бесплатно». «За бесплатно не надо. Договорились». И он улыбнулся. «И вот что еще, я не знаю, что именно Тед написал в своей записке для тебя, только то, что мне нужно было обратиться к тебе. У меня есть, во-первых, его вещи, я забрал лишь линейный аквавит, о чем он меня сам попросил, а во-вторых, портфель, предназначенный для тебя. Чемоданы его здесь, а портфель я тебе завтра доставлю с охраной, в нем, насколько мне известно, есть кое-какие ценности. Ладно, пойдем к нашим дамам, они, небось, заждались уже нас». 1 июня 1855 года. Нью-Йорк, отель Сент-Николас. Агнес Кадберт, служанка и дальняя родственница Мэйбел Кадберт Домбровской. «Я брела по Нью-Йорку в полной прострации. У меня не было ни места, ни денег, вообще ничего. Единственный мужчина, к которому я питала нежные чувства, втайне от него, должна сказать, в один прекрасный день исчез, и я не знала, что с ним могло случиться. Я поговорила с одной мулаткой, работавшей прачкой в Астория Хаус. Она, как правило, все обо всех знала, но она лишь сказала, что тот заплатил за месяц вперед, но в один прекрасный день ушел и не вернулся. Да, я понимала, что шансов у меня не было, но я его действительно полюбила, и эта история меня подкосила, а увольнение стало последней каплей. Я подумывала броситься в Истривер с одного из корабельных пирсов. Плавать я не умела и наверняка бы утонула. Жить, конечно, хотелось, да разве это можно назвать жизнью? Как мне рассказала мама, мой дед Альфред узнал, что мама забеременела от его сына, которого также звали Альфред. Обыкновенно в таких случаях дети попросту рождались рабами, но дед оказался человеком другого склада. Он даровал маме вольную, а также выдал ей денег, присовокупив, что он не хочет, чтобы его внук или внучка, пусть и с четвертью негритянской крови, росла в нищете. Увы, мама, не успев получить вольную, выскочила замуж за какого-то негра, который пообещал ей золотые горы. Он увез ее в Бостон, где, по его словам, для черных был рай на земле. Но для нее эти месяцы были адом. Он ее, беременную, постоянно избивал, а затем отобрал у нее почти все деньги и выставил ее на улицу незадолго до моего рождения. Она бы вернулась в Миссисипи, но у нее попросту не хватило денег. И, как только я родилась, она сумела поступить к кому-то в услужение, несмотря на довесок в моем лице. Умерла она при родах, забеременев от очередного нанимателя, когда мне было 14 лет, и я осталась совсем одна. Мне повезло, что мама собиралась переходить на новое место работы, и после ее смерти миссис Шмидт, старая немка, все еще говорившая с сильным акцентом, взяла меня вместо нее. Единственным условием ее было, чтобы я ни в коем случае не спала с ее сыном Гербертом. Тот действительно сначала делал мне знаки внимания, а потом попытался прижать меня к стене. Я завизжала, миссис услышала, отдубасила сынулю тростью, а меня даже похвалила за отпор. Но скоро она умерла, и через 2 дня Герберт сначала изнасиловал меня, а потом выставил на улицу, забрав почти все мои сбережения и пригрозив мне, что, если я на него пожалуюсь, он обвинит меня в краже или хуже. Делать мне было нечего, в услужение меня никто не брал без рекомендательных писем, жить мне было негде, и я поселилась на последние деньги в единственном месте в городе, где жили негры, в северной части Биконхилл, тогда как южнее селились небогатые белые, нередко иммигранты 76. А потом оказалось, что этот Герберт меня еще и обрюхатил. И женщина, у которой я снимала комнату, посоветовала мне обратиться к одной старой негритянке, жившей в 2 кварталах от нее, которая умела травить плод. Я последовала совету, но у меня после этого долго между ногами текла кровь, и я потратила последние деньги на то, чтобы обратиться к врачу, там же, в Биконхиллу. Врач оказался недавним иммигрантом из Германии, которому никак не удавалось получить разрешение на работу в Массачусетсе, и поэтому он лечил негров и брал довольно мало. Он сумел остановить кровотечение, но после этого погладил меня по голове и сказал: «Девочка, у меня для тебя плохие новости. Ты вряд ли когда-нибудь сможешь забеременеть». Помнится, я заплакала, а он покачал головой: «Тут уж ничего не поделаешь. Давай сделаем так, деньги я у тебя возьму, когда у тебя будет место, сейчас они тебе нужнее». «Да где же я его найду, это место, кому я теперь нужна? Попробую тебе помочь». И через неделю Фриц Фишер, так звали врача, отвел меня к миссис Бэнкс, предупредив меня, что от меня могут требоваться и, как он сказал, другие услуги. Сам он, кстати, и не заикнулся о подобных услугах, хотя я чувствовала, что я ему понравилась. Кстати, когда я наконец-то принесла ему требуемую сумму, он отказался ее брать. «Девочка, пусть это будет подарком для тебя, я до сих пор молюсь о нем каждый день». А жизнь у миссис Бэнкс была сытной, но не слишком приятной. Оказалось, что моя нанимательница и ее подруги спят со всем городом, а меня она подкладывала под мужа. Сама же она с ним спала только тогда, когда боялась, что забеременела, чтобы он подумал, что ребенок от него. Один раз, впрочем, она испугалась, что понесла от негра, спасенного ей от рабства, и именно тогда она пошла к Фишеру для аборта. В отличие от меня, у нее и после этого рождались дети, но с черными она больше дела не имела. Это я узнала не от Фишера, кстати, он не делился подробностями о своих клиентах, а от другой служанки-мулатки, старой Наоми. А муж ее, Нед Бэнкс, время от времени делился мною со своими друзьями и коллегами. Должна сказать, что удовольствие мне это никогда не приносило. Какое уж там удовольствие, когда на тебя ложится очередное вонючее жирное тело и ровно через 20 секунд все заканчивается. Но я терпела, не хотела терять место. Озлилась на меня хозяйка, когда я не смогла ни сама затащить сэра Теодора в постель, ни помочь в этом миссис. А вскоре в Нью-Йорк приехал сначала мистер Нет, а потом и другие аболиционисты. Краем уха я услышала, что всех из собравшихся выбрали кого в Сенат, кого в Палату представителей, и они обсуждали, кому достанется какой пост, а мне пришлось спать практически со всеми из них. И вчера меня подложили под некого Джошуа Рида Гиддингса из Огайо. Этот Гиддингс перевернул меня и овладел мною необычным способом, а вместо природы для этого не предусмотренное. Я кричала и вырывалась, а он делал свое дело, причем, может, потому что был постарше большинства других, продолжалось это долго. Потом он оставил меня в луже крови, что-то он у меня там порвал, и пожаловался на меня миссис. А она пришла ко мне сегодня утром, наорала на меня и выгнала на улицу. А еще, как когда-то Герберт, не просто не выплатила мне денег за последние недели, но и наложила лапу на практически все мои сбережения. Последнее место, которое я хотела посетить перед тем, как надо мною сомкнуться холодные воды из Тривер, был дом семьи Грилли, у которой работала служанка-ирландка по имени Мэвис. Ей везло, ее хозяева были верны друг другу, ей не приходилось никому оказывать услуги, и, более того, миссис Грилли сказала ей, что не будет против, если Мэвис найдет себе хорошего мужа. И, как ни странно, мы с этой ирландкой успели подружиться, и я хотела с ней попрощаться. Узнав о том, что со мной произошло, она мне налила чашку чая и приказала: «Сиди здесь», и ушла. Через несколько минут она вернулась вместе с миссис Грилли. «Девочка моя», — сказала та, — «не бери страшный грех на душу. Можешь пока пожить у нас, мы весь готовы разместить тебя у себя в комнате, а я попробую найти тебе новое место, без тех ужасов, про которые мне рассказала Мэвис». И в тот же вечер представила меня своей подруге Мейбел Кадберт и ее мужу. Увидев нас, Ник, так звали мужа, присвистнул. «Как, говорите, вас зовут, Кадберт? Мейбел, это явно твоя родственница, вы так похожи. Ну что, берем служанку?» «Берем, конечно», кивнула та. «Все-таки мы родня. Дядя моего отца, Альфред, уехал в Миссисипи. Наверное, ты его дочь, внучка. Но я же черная, и что с того?» Так и началась моя жизнь в семье Домбровских. К моему удивлению и радости, Ник меня не домогался, было сразу видно, что никто, кроме супруги, его не интересовал, а работать я сразу начала на совесть. Кстати, увидев, что я прихрамываю, миссис Мейбел вытянула у меня мою историю, раздела меня ниже пояса и осмотрела то самое место, которое пострадало от проклятого Гиддингса, после чего чем-то его помазала. «Ничего, милая, это у тебя пройдет, миссис Мейбел», — не выдержала я. «А как там сэр Теодор, понравился он тебе?» — усмехнулась та. «Я тебе расскажу, если ты умеешь хранить секреты». «Умею, миссис Мейбел. Надеюсь, что он уже со своей молодой женой». «Он женат?» — приуныла я. «Женат, поэтому он меня не захотел». «Не бойся, милая, поедешь потом к нам в Россию, найдем тебе жениха». «В Россию? Но я же черная». Величайший русский поэт Александр Пушкин был правнуком эфиопа и русским аристократом. Я остолбенела. «Так, значит, есть в мире страны, где все не так, как здесь». А потом не выдержала и взмолилась: «Возьмите меня с собой». «Возьмем, но сначала нам нужно будет съездить на юг». 6 июня 1855 года. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Генерал-майор гвардейского флотского экипажа Березин Андрей Борисович. Советник Министерства иностранных дел Российской империи. Яблоко должно созреть, чтобы, налившись соком и подрумянившись, сорваться с ветки и шмякнуться на землю. Так и государство должно дойти до конечной точки своего развития, чтобы перейти в иную форму или вообще прекратить свое существование. Сегодня в Зимнем шла речь об Австрии, империи, которая попортила России немало крови. Спасенная от распада Николаем I в 1849 году, Австрия отплатила черной неблагодарностью своей спасительнице. Русский царь был потрясен, когда всем обязанный ему юный император Францисев пригрозил напасть на страну, пришедшую ему на помощь в разгар венгерского мятежа. Трон Габсбургов готов был рухнуть. Бои шли на улицах Вены. Вечный, казалось бы, канцлер Миттерних был лишен полномочий, а Венгрия была готова провозгласить полную независимость. Империю от гибели спасли два человека. Бан Хорватии Йосип Йелачич и русский царь Николай I, первый набрал армию из хорватов и вторгся с ней на территорию мятежной Венгрии. А русские войска под командованием фельдмаршала графа Паскевича вошли с севера на территории, охваченные смутой. Именно тогда страдающий эпилепсией и водянкой головного мозга австрийский император Фердинанд отрекся от престола и передал корону своему племяннику Францу Иосифу. Вена была захвачена мятежниками, и в стране царило безвластие. Весной 1849 года Государственное собрание в Пеште приняло декрет о лишении Габсбургов венгерского престола и провозглашении независимости Венгрии. Радикал Лаёшка Шут был объявлен правителем-президентом страны. Началась мадьяризация страны. Кашут публично заявил, что ему неизвестна такая нация – хорваты. Бан Елачич, долго выбиравший, стоит ли проливать кровь своих соплеменников и спасать Габсбургов, наконец, решился. Он прекрасно понимал, что венгры, создав венгерское королевство, превратят хорватов в людей второго сорта. В апреле 1850 года молодой император Францесев утвердил политическую независимость Хорватии от Венгрии. Все это было хорошо известно и графу Перовскому, и императору Николаю Павловичу. Я просто вкратце напомнил о событиях не столь далекого прошлого, чтобы они могли ориентироваться в раскладе сил в нынешней Австрийской империи. «Значит ли это, — спросил меня Перовский, — что в скором времени Австрия может превратиться в двуединую империю, где важнейшие решения будут приниматься не только в Вене, но и в Пеште?» «Именно так, Василий Алексеевич, — кивнул я, — в 1867 году в нашей истории это и произойдет. Тем самым империя, балансирующая как цирковой канатоходец на одной ноге над манежем, сможет опереться на две ноги и станет более устойчивой. А что произойдет с этим молокососом Францем Иосифом? Проворчал император. Как долго он еще процарствует? Как ни странно, ваше величество, ответил я, Франц Иосиф будет править двуединой империей до ноября 1916 года, став тем самым политическим долгожителем. Он умрет в возрасте 86 лет, в самый разгар Первой мировой войны, накануне полного разгрома его державы. Николай поежился. Ему, похоже, не очень-то хотелось уйти из жизни дряхлым стариком, всеми забытым и презираемым. «Хорошо, Андрей Борисович, — спросил меня граф Перовский, — а какова роль России во всем происходящем сейчас на территории Австрии? Ну, во-первых, ваше величество, их новая антироссийская политика, равно как и вылазки вооруженных банд на нашу территорию и на территорию наших протекторатов, привели к тому, что Австрия вновь запросила мира. Мне кажется, что здесь необходимо ужесточить условия наших предыдущих договоренностей и сделать все, чтобы не допустить дальнейших происков англичан. Но перегибать палку не надо, и вот почему. Нам ни в коем случае не стоит влезать слишком плотно в дела балканские. Да, там задействованы славяне, пусть не все они и православные, взять хотя бы тех же католиков-хорватов. Вся беда в том, что все эти братушки захотят использовать Россию для создания своих независимых государств, после чего тут же о ней забудут. Вспомните сербов, сколько добра мы сделали для них в прошлом, а началась война, и враждебная политика Сербии привела к тому, что наш консул был вынужден покинуть Белград. Да, все было именно так, вздохнул император. Получается, что Россия обязана всем, ей же, никто. А начертание Ильи Горашенина, напомнил я, этот документ наполовину написан в парижском отеле «Ламбер 77», а наполовину сочинен покойным турецко-подданным Михаилом Чайковским, да упокоит Господь его грешную душу. Это начертание полно идеями революционной войны, провозглашенной якобинцами. В будущем адепты сего документа наплодят в Сербии множество тайных обществ, одно из которых осуществит в 1914 году убийство наследника австрийского престола Франца Фердинанда, что станет казусом белли для начала Первой мировой войны. Вот как, покачал головой Николай. Хотя чему тут удивляться, все тайные общества в итоге становятся рассадником убийц и заговорщиков. Андрей Борисович, спросил меня Перовский, а нельзя ли создать вполне легальную и добропорядочную партию, состоящую из южных славян, которая будет с уважением относиться к России и станет проводником наших интересов на Балканах? Я задумался. Мне и самому порой казалось, что общеславянские идеи должны в итоге объединить народы, говорящие на одном языке, или на близкородственных языках, и исповедующие одну веру. Но жестокая реальность каждый раз доказывала мне, что национальный эгоизм, алчность и жажда власти оказывались сильнее. Достаточно вспомнить сербско-хорватскую взаимную резню во время Второй мировой, а также в 90-х годах, или ту же бандеровщину. Впрочем, я не стал говорить об этом со своими собеседниками и лишь пообещал им как следует подумать над всем здесь сказанным. 9 июня 1855 год. Станица Чемлыкская. Лабинской оборонительной линии. Кавказского линейного войска. майор гвардейского флотского экипажа и офицер по особым поручениям Министерства иностранных дел Российской империи Павел Никитич Филиппов. Недели две я пользовался гостеприимством станичного атамана. Скучать с ним не приходилось. За свою долгую и полную приключений жизнь бывший командир гвардии персидского шаха повидал немало. Я, в свою очередь, рассказал Скрыплеву про разгром англо-французского флота на Балтике, про отражение вражеского нападения на Севастополь и про наши текущие дела. Кое-что о том, что я ему сообщил, он уже слышал, но описание чудесных машин, летающих по небу и обрушивающих на голову врагов смертоносный огонь, про корабли без парусов, которые в одиночку могут сражаться с целой эскадрой, для старого рубаки было в диковинку. «Это что ж получается, Павел Никитич?» – удивился Скрыплев. «На свете нет теперь силы, которая могла бы победить наше воинство. Я лишь развел руками, заявив, что Россия и без этих чудес всегда побеждала супостатов. О нашем иновременном происхождении я, естественно, рассказывать Скрыплеву не стал. Во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь», — говаривал царь Соломон. «Не стоит забивать голову пожилого человека вещами, которые могут помрачить его разум. А вот вчера наконец прибыл человек, которого Скрыплев решил дать мне в помощники. И хотя чин у Ерофея Мещерякова был небольшой, хорунжий 78, но держался он с достоинством, без подобострастия. Правда, Скрыплева он немного побаивался, это я успел заметить, но относился к нему, как сын относится к строгому родителю. Внешне Ерофей больше смахивал на уроженца Индостана, чем на кубанского или терского казака. Среди станичников порой встречались люди с чертами лица, схожими с кавказцами, но тут передо мной стоял одетый в черкеску казак, весьма смахивающий на индийского актера Радж Капура в молодости, только с бородкой. Я решил потом наедине потолковать со Скрыплевым, чтобы поподробнее узнать биографию его протеже. А пока в моем присутствии станичный атаман велел Харунжему слушаться во всем меня и, если нужно, положить живот свой за матушку Россию. Вечером же Скрыплев рассказал мне историю семьи Ерофея, одновременно пояснив некоторые интересующие меня моменты. Отец Харунжева был родом из касимовских татар, правда, давно уже обрусевших и принявших православие. Урядник Тимофей Мещеряков служил в Оренбургском казачьем войске. Во время стычки с кочевниками-людоловыми он попал к ним в плен и был продан в рабство в Персию. Там уряднику посчастливилось попасться на глаза Самсон-хану, командиру русской гвардии шаха. Самсон Макинцев выкупил Тимофея и сделал его своим сарбазом 79. Храбрый и умный казак сумел заслужить доверие Самсон-хана. Вместе со Скрыплевым он стал ближним человеком в окружении своего командира. Со временем он женился, купив на невольничьем рынке индийскую красавицу, захваченную в плен афганцами. Супруга Тимофея оказалась знатного рода. Ее родственники долго разыскивали девушку, рассчитывая выкупить из неволи. Но, когда они в конце концов нашли ее в Персии, то оказалось, что она уже замужем за иноверцем и успела стать матерью двух сыновей. К тому же Анисья, так Тимофей окрестил свою жену, полюбила мужа и не очень-то и хотела возвращаться под родной кров. Всего у Тимофея Мещерякова родилось трое сыновей и две дочери. Правда, вскоре после рождения последнего ребенка, девочки, он погиб в схватке с разбойниками куртатинцами 80. Но Скрыплев не оставил в беде осиротевшую семью своего боевого товарища. Он воспитал детей Мещерякова, как своих, а когда в 1839 году все желающие из числа батальона богатырей изъявили желание вернуться в Россию, в числе прочих оказались вдова и дети Тимофея Мещерякова. Они прибыли в Тифлис 5 марта, где, получив государево прощение, отправились в одну из станиц Лабинской линии. Один из сыновей Тимофея стал шкипером торговой шхуны на Черном море, второй, проявив талант негацианта, бойко торговал восточными товарами на Нижегородской ярмарке. Ерофей дослужился до чина Харунжева. Одну девочку выдали замуж за богатого армянского купца, а вторая, самая младшенькая, пока была не замужем. Со слов Скрыплева, Машенька, так звали сестру Ерофея, выросла писаной красавицей, и, как все красавицы, она была разборчива в отношении женихов. Огонь девка, качал головой отставной Исаул, ей бы детей завести, хозяйство, а она вместо этого шашкой машет, как казак, а из пистоля стреляет не хуже, чем я в молодости. Я вспомнил наших дам эмансипы и улыбнулся. Что же касается Ерофея, то молодец сей был очень ценен своими знаниями восточных обычаев, знакомствами со многими полезными людьми в Персии и Афганистане, а также своей сообразительностью и храбростью. Кроме всего прочего, он свободно говорил на фарси, пушту и знал хинди, язык, на котором разговаривали на севере Индии. Поблагодарив старика за помощь, я стал собираться в дорогу. Меня уже ждали в Севастополе, где в данный момент находились генерал Березин и граф Перовский. Видимо, там я получу дальнейшие указания, и с помощью Ерофея Мещерякова попытаюсь наладить контакты с будущими вождями сипайского восстания. Если оно произойдет, то у королевы Виктории прибавится хлопот и останется меньше времени для козней против России. 16 июня 1855 года. Порт города Саванны, штат Джорджия. Джеймс Арчибальд Худ Кадберт, начальник американского отделения русско-американской атлантической торговой компании. По трапу парохода спускались моя любимая сестра Мибела и мой зять и лучший друг Ник Домбровский. А за ними шли двое, носильщик с тележкой, на которой находился их багаж, и еще одна Мибел. Мне пришлось поморгать немного, прежде чем я сообразил, что она не просто темноволосая, но и слишком уж смуглолицая, тут явно наблюдался какой-то процент негритянской крови. Но что у нее явно в предках был кто-то из Кадбертов, никаких сомнений быть не могло. Ну что ж, пора будет отрапортовать о результатах моей работы, ведь я за то короткое время, что провел на родине, сумел кое-чего добиться. Во-первых, в Саванне и Чарльстоне на днях состоится торжество, посвященное свадьбе Ника и Мибел. Конечно, постфактум, но родню с обеих сторон уважить нужно. Надо было все подготовить, этим, впрочем, занимались в первую очередь родители, особенно мама, но кое-какие труды выпали и на мою долю. Во-вторых, с моим участием создавались отряды народного ополчения в Саванне и Чарльстоне, ведь и в Южной Каролине, и в Джорджии в обычное время таких частей попросту нет. При необходимости, как, например, во время Мексиканской войны объявляется набор добровольцев, у которых либо есть какой-никакой боевой опыт, либо их худо-бедно чему-нибудь обучают. Как правило, эти отряды – вспомогательные и придаются на усиление кадровым частям, а в войне между штатами такой роскоши у нас не будет. Есть, конечно, надежда, что часть солдат и офицеров уйдет из армии и перейдет в ополчение, но все равно это не совсем то. И, самое главное, я открыл отделение русско-американской атлантической торговой компании в Чарльстоне и его филиал в Саванне. Более того, я поговорил с несколькими знакомыми и узнал, какие именно импортные либо северные товары пользуются наибольшим спросом у местных жителей, как на плантациях, так и в городах. Я уже послал отчет с Аказией в Копенгаген и где-нибудь через месяц ожидаю прихода пароходов с товарами, закупленными в России, Дании и Франции. Кроме того, я узнал о том, сколько северные компании платят за хлопок, и предложил нескольким знакомым намного более привлекательные цены, и пароход вернется в Россию с первой партией хлопка, пока что со складов Чарльстона. В конце же августа, начале сентября можно будет начать закупать хлопок нового урожая. Кстати, на этих судах будут не только вина, ткани, одежда, фарфор и другие ходовые товары. Еще они доставят на юг некоторое количество оружия и боеприпасов для новосозданных отрядов ополчения. Ведь, как нам тогда сказал генерал-майор Березин, пока неизвестно, начнется ли война севера и юга тогда же, когда и в нашей истории. Если повезет, конечно, ее вообще не будет, но это маловероятно. Возможно и желательно, она начнется позже. Но что делать, если наши усилия будут замечены янки и приведут к северной агрессии уже через пару лет? Именно для этого нам и нужно будет подготовить силы, которые первыми выдвинутся для обороны наших городов. Папа успел съездить к своему дяде Альфреду, который ныне живет в Миссисипи, а также пригласить второго своего дядю, Джона Альфреда, что ныне обитает в Мобиле на юге Алабамы. Они оба будут на свадебном мероприятии, и предварительно заинтересовались как в торговле с Россией, так и в создании отрядов ополчения. Кроме того, они обещали поговорить с соседями и с сильными мира сего в тех местах. Все-таки Альфред бывший сенатор и конгрессмен, а Джон Альфред тоже успел послужить в Конгрессе, а ныне трудится судьей в Мобиле. Впрочем, на торжествах и у нас, и в Чарльстоне среди гостей тоже будут не только соседи, но и политики, так что, надеюсь, и здесь нам получится найти союзников. А пока наши верные Джеремайя и Эбенезер с поклоном забирали вещи у носильщика, Я бросился обниматься с сестрой и Ником. «Ну что, сестричка, расскажи, как добрались и где были?» «В Нью-Йорке, а еще заехали в Принстон». Ник захотел посмотреть на свой университет, точнее, на колледж Нью-Джерси. «Твое рекомендательное письмо пригодилось, нас водил лично Джон Маклин, ректор университета». Его поразило, насколько хорошо Ник был знаком с колледжем, и он даже сказал, что, если бы он не знал, что Ник в последние годы не был студентом, то он был бы уверен, что имеет дело с выпускником. Увы, главное здание колледжа, Нассау-Холл, недавно сгорело, и от него остались лишь стены и южный павильон. Хорошо, а дальше, заехали оттуда в Балтимор, откуда и прибыли сюда. Кстати, для Виргинии и Мэриленда с Делавером неплохо бы открыть отделение нашей компании, лучше всего в Балтиморе, по закупке табака. Он, конечно, нужен меньше, чем хлопок, и пойдет в основном на продажу во Франции и Пруссии, но все равно имеет смысл открыть контору и там. Что касается России, то император Николай запретил курение на улицах и в других общественных местах, хотя его наследник, Александр Николаевич, втайне от отца покуривает папиросы и сигары. А в Балтиморе у нас есть новый друг, журналист Фрэнк Ки Говард. Ты с ним познакомишься в Чарльстоне, они с супругой обещали приехать, но нам нужен свой человек, который более или менее разбирается в коммерции. У меня там есть однокурсники, и я даже знаю, кого спросить. А кто это с вами? И я посмотрел с улыбкой на копию Мибил. Не поцеловать ей руку, не обнять ее я не мог, в наших краях этого не поймут. Внучка дедушки Альберта, ее зовут Агнес. Здравствуйте, Агнес, улыбнулся я. Ну что ж, ребята, поехали домой. Папа с мамой заждались, равно как и брат с сестрой. Мама ждет не дождется твоего приезда, Мибил, ведь это будет твой праздник. А нам с Ником тоже есть что обсудить и чем заняться. Да не смотри ты на меня так, сестренка. Понятно, что вместе с тобой, после того, как тебя отпустит мама. 22 июня 1855 года. Санкт-Петербург. Зимний дворец. Генерал-майор гвардейского флотского. Экипажа Андрей Борисович Березин. Советник Министерства иностранных дел Российской империи. Ну вот, Василий Алексеевич, дожали мы наконец Франца нашего Иосифа, сказал я графу Перовскому во время очередной встречи с ним в здании у Певческого моста. Вы имеете в виду согласие Вены на подписание мирного договора с некими секретными статьями? Мой визави лукаво усмехнулся и подкрутил свой черный с проседью ус. Да, не ожидал я от австрийского императора такого. Только понимает ли он, чем для него может стать это согласие? Ведь даже слухи о грядущем подписании с нами договора вызвали настоящую истерику в Лондоне. Боюсь, что Францу Иосифу теперь придется вести жизнь затворника, островитяне станут точить на него зуб и сделают все, чтобы царствование его не затянулось. И я такого же мнения, Перовский нахмурился и стал перебирать на своем столе какие-то бумаги. Британцам не впервой свергать с престола и убивать монархов, которые чем-то им не нравились. Думаю, что зловредный Пальмерстон уже начал подыскивать кандидатуру на Венский престол, которая удовлетворила бы интересы Лондона. Вы полагаете, что для британцев будет более подходящим императором Фердинанд Максимилиан? Спросил я. Несостоявшийся император Мексики, который в нашей истории был предан французами и расстрелян мексиканцами. Интересно, не знал такого, покачал головой Перовский. В нашей истории императором Мексики в 1864 году его сделал Наполеон III. Правление его было скорее прогрессивным, но лидером он был весьма нерешительным, и, вероятно, единственным его достижением осталось то, что мексиканская кухня обогатилась многими французскими элементами. Да и правление его было, в общем, довольно-таки прогрессивным. Вот только он был весьма нерешительным монархом, что и привело к восстанию и гражданской войне. И в начале 1866 года французы покинули Мексику, а летом 1867 года его расстреляли. Так что, как вы думаете, Фердинанд или его младший брат, Карл Людвиг? Пожалуй, все-таки Фердинанд, кивнул Перовский. Конечно, он молод, ему всего лишь 23 года, но Карл Людвиг еще моложе. К тому же Фердинанд Максимилиан получил хорошее образование и любит море и флот. В прошлом году он стал главнокомандующим австрийским флотом. Сие означает, что у него пренепременно возникнут трения с британцами, которые весьма болезненно относятся к усилению флота других держав в Средиземном море. «Именно так», — ответил я, — «при нем Австрия обзаведется современными кораблями, построит военно-морские базы в Триесте и Пуле, а в Мексику он, я надеюсь, не полезет, потому что, в отличие от вашего времени, французы при Наполеоне IV не станут влезать в авантюры, которые слишком дорого обойдутся их стране. Хочу добавить, что во время гражданской войны в США Фердинанд сочувствовал конфедератам, а по донесениям наших людей из Нового Света, война эта может начаться в ближайшее время, даже раньше, чем это было в нашей истории, там все началось в конце 1861 года. Да, но Франц Иосиф пока жив и правит в Вене, заметил Перовский. Не делим ли мы в своих рассуждениях шкуру неубитого медведя? Сегодня жив, а завтра, я развел руками. Тут до меня дошли слухи, что некие поляки поклялись отомстить австрийскому императору за захват древней столицы Польши, Кракова. Наверное, не только за ликвидацию вольного города Кракова, заметил Перовский, но и за так называемую галицейскую резню. Поверьте, мы тут ни при чем, это не мы, а австрийские чиновники подстрекали мятежных холопов убивать своих помещиков. Как бы то ни было, австрийскому императору стоило бы позаботиться о собственной безопасности. На все воля Божья, Василий Алексеевич воздел глаза вверх. Если Францу Иосифу и суждено погибнуть от рук неугомонных польских головорезов, то, значит, так тому и быть. Я не желаю ему смерти, отнюдь, но должен сказать, что вряд ли другой император, будь то Фердинанд Максимилиан или Карл Людвиг, окажется настолько неблагодарным. Хотя, конечно, все может быть. Мы немного помолчали, после чего разговор наш принял более конкретные формы. Андрей Борисович, сказал Перовский, я полагаю, что вслед за подписанием договора, который уладит все разногласия между нами и Веной, настанет время обменяться послами. Как вы считаете, есть ли смысл возвращать в Вену князя Горчакова? Вопрос, который задал мне Перовский, был, конечно, интересным. Горчаков, железный канцлер, о котором хорошо написал Валентин Саввич Пикуль, был опытным дипломатом. Но в данный момент, кроме хорошо подвешенного языка и знания международных трактатов, в Вене от русского посла потребовалось бы решительность и, я бы даже сказал, некоторый авантюризм. Горчаков не в полной мере располагал всеми этими качествами. Поэтому у меня созрела мысль отправить в Вену Николая Павловича Игнатьева. В настоящее время флигель-адъютант находился в распоряжении Балтийского корпуса и занимался делами военной разведки.